«За меня не беспокойтесь», — сообщила Шаксуэлия, создав вокруг себя мощный барьер. Согласно второму закону обители, нельзя было использовать энергию и законы на других учениках, если не было дано согласия на это. В том числе это касалось целебных и защитных техник. Поэтому, например, если создать барьер, к которому кто-нибудь прикоснется, то его создателю это зачтется как нарушение закона. Подобное ограничение могло показаться бредом, однако не будь его, то сильные воины могли бы запросто ловить внутрь барьеров более слабых и, например, лишать их доступа к кислороду, что не считалось бы за прямое убийство. Однако защитный купол, созданный Леей, не содержал в себе ни законов, ни энергии, ибо эта способность являлась ее проявлением души как предельная концентрация Укая. Она называлась расширением покрова и позволяла буквально увеличивать пассивную защиту заклинателя до целого барьера, вдобавок укрепленного еще сильнее, чем обычно. Взамен девушка сама не могла ни двигаться, ни атаковать. С другой же стороны, попытка ударить по этому барьеру техникой считалась бы ударом по самой Элии, что означало бы нарушение второго закона обители. Вот почему один из убийц резко остановился, учуяв, что в куполе нет энергии. Ударив по нему кулаком со всей силы, Дорган не добился никакого результата. Барьер даже не дрогнул, хотя подобная атака могла запросто разрушить защитную технику среднего качества золотого ранга. Осознав тщетность попыток, зверочеловек хотел было вернуться к сражению с Шексом, как вдруг ощутил опасность. Увы, полностью увернуться он не смог. Кинжал противника с легкостью вспорол ему бок, лишь после чего Дорган отпрыгнул. Схватившись за рану, разорвавший дистанцию заклинатель, сразу выпил целительное зелье, после чего окинул взглядом поля боя. Увидев неподвижно лежащего напарника, Дорган сощурился. «Что, не ожидал, что кто-то, кроме вас, тоже может использовать яды?» — оскалился Шакс. В тот же миг убийца вздрогнул. Перед глазами все началось кружиться. Конечности стали наливаться свинцом. Именно в этот момент к нему рванул Шакс. Он собирался лишить противника рук и ног. Приблизившись рывком к пошатывающемуся Доргану, он уже замахнулся кинжалами, как вдруг интуиция завопила об опасности. Шакс повернулся вправо, в последний момент успев выставить блок. Следом его отбросило в сторону от удара нового противника, который до этого сражался с Каем. «Сволочь, только исцелился», — скривился Шакс, взглянув на правую руку и выпив специальный препарат. Похоже, в предплечье трещина. Тем временем атаковавший парня зверочеловек продолжать бой не спешил. Вместо этого он начал вливать в рот отравленного товарища один крайне дорогой эликсир, способный снять действие большинства ядов. В нескольких десятках метров то же самое совершал еще один Дорган, приводя в чувство первого отравленного Шаксом противника. Таким образом оба бойца начали приходить в себя. «Расправьтесь сперва с заклинателем», — выкрикнул главарь убийц. «Отлично», — удовлетворенно кивнул Кай, когда перед ним остался только один противник. «Что?» — удивился Дорган, заметив резкое изменение во взгляде противника. Ему на миг показалось, словно их роли изменились. Словно он из хищника превратился в дичь. Буйство жизни и поле превосходства активировались одновременно. Со стороны Кая резко хлынула еще одна волна силы, когда в тот же момент на противника навалилась мощь его новой способности. Сила воли этого пикового заклинателя не уступала силе воли Кая, из-за чего давление оказалось минимальным. Именно поэтому парень сконцентрировать всю мощь поля превосходства на ногах зверочеловека. Дорган сразу почувствовал, будто застрял в чем-то очень вязком и липком. Убийца только успел сделать шаг назад, когда Кай уже появился перед ним. Следующий за этим взмах клинка не оставлял заклинателю ни шанса. Его левая кисть с зажатым в ней кинжалом улетела в сторону. «Что это за мощь?» — мысленно выпалил шокированный воин, впервые видящий столь сильного смертного. Кай снова двинулся вперед, легко уклонившись от взмаха противника. Он занес мечи для атаки. На этот раз он собирался лишить Доргана ног. Видя столь быстрые движения, но ничего не успевая с этим сделать, зверочеловек решился использовать козырь. Его тело вмиг преобразилось. Кожа полностью покрылась темно-серой шерстью. Увеличились когти. Раздулись мышцы, порвав тем самым верхнюю часть одежды. Изменилось лицо. Выросли клыки и хвост. Удлинились конечности. Он стал выше и гораздо крупнее. Дорган использовал главную способность их расы – частичную трансформацию. Теперь он принял свой истинный облик, который увеличил его физические параметры практически в два раза. Вдобавок он сразу призвал из второго кольца боевые артефактные перчатки. Теперь перед Каем стоял двухметровый человекоподобный волк. Сделав крайне быстрый шаг назад, он легко избежал клинков Кая, после чего ударил ногой. Теперь уже его противник не успевал уклониться. Голень Доргана врезалась в подставленное для защиты предплечье, вслед за чем мечник мгновенно улетел в сторону, словно его на полной скорости сбил автомобиль. Врезавшись в небольшой дом, он пробил с собой стену и влетел внутрь. Цель оказалась намного сильнее ожидаемого, рычащим голосом пробасил зверочеловек, призывая из кольца специальное зелье. «Теперь скрытность не важна, используйте все силы». Услышав лидера, остальные убийцы также активировали частичную трансформацию, превратившись в похожих существ. В среднем они были способны поддерживать эту форму около 20 секунд, но использовав заранее подготовленную боевую алхимию, Дорганы смогли продлить это время до 2 минут. «А вот это уже нехорошо», – прокомментировал Шакс, к которому уже рвануло двое противников. Осознав образовавшуюся разницу в силе, он решил отказаться от прямого столкновения. Кивнув, парень активировал технику передвижений, бросившись в сторону. Пара Дорганов погналась за ним. «Нужно увести их как можно дальше», — промелькнуло в голове у Шакса. Тем временем оставшиеся двое зверолюдей, которые только-только оклемались от яда, собирались наконец пробить барьер Эли, как вдруг раздался крик. Обернувшись, они увидели лидера, в ноге которого застрял клинок. Как оказалось, Кай снова смог усилиться, сумев застать противника врасплох. Ранее он увеличил поток энергии во врата силы и врата скорости до предела, но после того, как враг трансформировался, Каю не оставалось ничего, кроме как выйти за этот предел. Теперь же его плоть буквально трещала по швам, едва выдерживая такую нагрузку. И если бы не пережитая в прошлом рана от демона, борьба с которой в некотором роде укрепила тело парня, то сейчас он вряд ли бы смог снова усилиться. Вот только даже после этого Кай не смог превзойти противника по параметрам. Ему оставалось уповать лишь на скорость, которая благодаря полностью активированной технике 5 невесомых шагов теперь снова делала его быстрее врага. Таким образом, Каю приходилось безумно кружиться вокруг Доргана, пытаясь нанести ему урон. Лавируя меж крайне мощными атаками противника, он старался бить в наиболее уязвимые, но не смертельные места. Однако даже если парню выпадал такой шанс, то пробить укрепившуюся плоть зверочеловека теперь было довольно тяжело. И это еще не учитывая вражеский энергетический покров, который также гасил немалую часть вложенной в удар силы. В итоге Каю удалось лишь раз провести удачную атаку. И то в самом начале, воспользовавшись кратким замешательством Доргана. Увы, удачный этот удар парню показался лишь в начале. Он метил противнику в пах, желая нанести тому колоссальный урон и вызвать сильную боль. Однако тот буквально в последнее мгновение сумел каким-то чудесным образом среагировать, подставив под удар бедро. Вот так меч Кая и застрял в ноге зверочеловека, попав в кость. Вытянуть же оружие парень не успел, поскольку ему сразу же пришлось уворачиваться от кулака противника. Услышав наполненный болью рык лидера, оставшиеся двое Дорганов решили разделиться. Один, как и планировал, направился к барьеру Эли, а второй бросился на помощь к главарю. Заклинатель преодолел почти половину расстояния, когда неожиданно взвыли его звериные инстинкты. Резко развернувшись и наотмашь взмахнув когтистой рукой, он так ни почему и не попал. Однако ощущение опасности лишь усилилось. В следующий миг прямо над ним появился Шакс, развеявший технику невидимости, которая ничем не уступала в качестве тем техникам, что можно было найти на 5-м этаже обители. Наследие клана Яркой Луны было действительно великим. Взмахнув левым кинжалом, он одним резким движением лишил противника зрения, после чего воткнул оружие в плечевой сустав зверочеловека, заставив его руку повиснуть безвольной плетью. Увы, увернуться после этого Шакс не смог. Второй конечностью его за правую руку схватил взревевший от боли Дорган, вслед за чем резко дернул вниз, вбив человека в землю. Разлетелась во все стороны брусчатка, когда-то давно заложенная здесь первыми учениками. И так поврежденное предплечье парня теперь окончательно поломалось. Из его рта вырвалась кровь, в глазах помутнело. Зверочеловек уже собирался переломать Шаксу ноги, прыгнув на них, как вдруг снова учуял опасность. Он резко прикрыл голову рабочей рукой, чтобы в следующее мгновение в нее воткнулось пару стрел. Еще десяток наконечников вонзилось вплоть Доргана в других частях тела. К счастью для него, ни одна атака не смогла войти слишком глубоко, чтобы нанести серьезный урон. Однако из-за этого заклинателю пришлось отпустить Шекса, который вновь исчез. Что же касалось лучников, то, расширив ауру, Дорган наконец смог увидеть их. Как оказалось, это были двойники Шекса, созданные им заранее. Все они использовали созданные особой техникой луки, однако при этом атаковали обычными стрелами, ничуть не усиливая их энергией. Лишенный зрения зверочеловек было бросился к ним, однако все клоны одновременно рассеялись, пустив последний залп стрел. На этот раз он сумел лучше среагировать, поэтому увернулся от большинства атак. Оставшиеся смогли лишь пробить его кожу, после чего застряли в прочных мышцах, не сумев причинить ничего, кроме легкого неудобства и боли. Тем временем едва пришедший в себя Шакс отдалился от противника. Сейчас его никто не видел. Нужно было хоть немного восстановиться. Внезапно от одного из параллельных потоков сознания пришла важная информация. Клон, который ранее увел за собой двух Дорганов, самостоятельно развеялся, когда его практически достали противники. Плохо. Они ушли всего на 1.5 километра. Скоро вернутся. Нужно обезвредить как можно больше противников за это время, а затем уйти, решил Шакс. Оглянувшись, он мгновенно определил состояние противников. Тот, которого Шакс только что лишил зрения, выдирал из себя стрелы, а также застрявший в плечевом суставе кинжал. Вот только все это оружие было полностью пропитано очень действенным усыпляющим ядом. Он отличался от первого, поэтому выпитый ранее Дорганом эликсир не мог ему помочь, ведь рецепт этого яда был уникальным для их мира и не имел аналогов. Однако Шаксу пришлось потратить весь его запас, взятый еще на Сахе, так как препарата изначально было немного. Следом он взглянул влево. Тем еще один зверочеловек продолжал бить по барьеру Эли, на котором уже появилось немало трещин. Бледная девушка теперь едва стояла на ногах. Из ее носа текла кровь. Отдача была ужасной. А учитывая духовную травму целительницы, можно было легко понять, как ей сейчас тяжело. Шакс наконец посмотрел направо. Там дела шли одновременно и хуже, и лучше. Понимая, что убивать его не будут, Кай по полной использовал свою регенерацию, получая страшные раны и лишаясь конечностей, но при этом получая возможность бить в ответ. Благодаря этому вся темно-серая шерсть Доргана теперь была алой. Десятки глубоких, но не критических ран заставляли его буквально обливаться кровью. Лидер убийц понемногу терял силы, однако он все равно продолжал подавлять Кая, который к этому моменту лишился обоих мечей и пространственного кольца, куда-то отлетевшего вместе с оторванной кистью. Шакс тут же кивнул, бросившись в сторону мечника, по пути формируя пока невидимых двойников и раздавая им последние стрелы. Как бы то ни было, но жизнь друга для него была важнее, чем жизнь очередной красивой девушки. Хотя парень все же надеялся, что Илья сумеет продержаться подольше, и они успеют ей помочь. К несчастью, добраться до Кая он так и не сумел. Едва двигающийся ослепший Дорган, которого сонный яд уже почти поборол, внезапно дернул мордой в бок, словно учуяв что-то. Оскалившись, он с неожиданной прытью бросился в сторону, прямо туда, где сейчас пробегал невидимый человек. Практически в последний момент успев развеять свою технику, Шакс оказался повален. Следом в его голову направился огромный кулак Доргана. И хотя тот ослаб из-за яда, он все равно не сдерживался. Как, закрывшись поломанной правой рукой от удара, выпалил шокированный Шакс. Он не понимал, почему враг еще не свалился без сил. Не добившись цели, зверочеловек зарычал, а затем начал снова и снова бить противника по голове. Из-за ударов у Шакса на мгновение помутилось сознание, чего оказалось достаточно, чтобы все двойники моментально развеялись. Это какое-то звериное буйство. Теперь он просто пытается убить меня, гребаная тварь. Призвав из кольца еще один кинжал сразу в левую руку, Шакс ударил им в тот же самый плечевой сустав Доргана, а затем начал давить на оружие изо всех сил, стремясь срубить руку врага. Зверочеловек тут же ощутил дикую боль. А так как он действительно впал в определенное состояние неистовства, затмившее его разум, то подавить чувство боли не мог. Это и вынудило Доргана отреагировать, не переставая обрушивать удары на едва целую правую руку Шекса, которой тот прикрывал голову. Дорган решил вгрызться в запястье левой руки, давящий на рукоятку кинжала. «Да, ублюдок, давай же попробуй мою кисть на вкус», — мысленно зарычал Шакс, специально направив руку в пасть зверочеловеку. Как только ладонь лучника оказалась у Доргана во рту, он тут же призвал из кольца прямо в нее специальную таблетку. После этого Шакс начал заталкивать конечность все дальше противнику в глотку, дабы тот точно проглотил пилюлю. И когда он в этом убедился, то в его ужасно изгрызенной руке появился небольшой флакон. Крепко сжав его, он раздавил хрупкое стекло. Содержимое разлилось по рту и глотке Доргана, после чего оранжевая жидкость практически моментально вспыхнула мощным пламенем. Зверочеловек безумно заорал. Перестав бить Шакса по голове, он левой конечностью вырвал из своей пасти руку противника, а затем резко вскочил. Дорган все еще находился в состоянии буйства, поэтому вел себя как дикий испуганный зверь, боящийся огня. «Удачи стать инвалидом, тварь!» — сплюнул несколько окровавленных зубов Шакс, глядя на обезумевшего врага, бегающего в разные стороны. «Надеюсь, пилюля разрушения души тебе понравится». Поднимался Шакс несколько раз, ибо постоянно падал. Обе руки не слушались. В правой не осталось целых костей. Левая же словно через мясорубку прошла, а затем ее хорошенько поджарили. Ноги тоже не слабо пострадали, после того как парня повалила на землю 200-килограммовая тварь. Но так или иначе, он встал. Взглянув в сторону Кая, Шакс увидел ужасную картину. Его друг был без рук и ног. Он продолжал восстанавливаться, вот только, обняв Кая со спины, лидер убийц со всей силы сжимал человека. Трещали кости, вырывалась изо рта и носа кровь. «Давай-ка же посмотрим, как долго ты сможешь регенерировать», — скались, рычал Дорган. «Но не бойся, я тебя не убью, лишь дождусь, пока ты не вырубишься». Кай же в это время находился в агонии. Даже с повышенным до предела болевым порогом, он ощущал невероятную боль от потери всех конечностей и постоянного сжатия. Вдобавок он задыхался, испытывая ужасную неспособность сделать даже вдох. И хотя линия крови компенсировала кислородное голодание, чувство удушения она убрать не могла. Но самым страшным для Кая оказалось не это. Неспособность сделать противнику хоть что-то, вот, что буквально разрывало его изнутри. Кай чувствовал себя абсолютно беспомощным, что было ужаснее любой боли. Он даже не мог погрузиться в духовный мир, чтобы избавиться от телесных ощущений, поскольку из-за этого прекратилось бы поглощение энергии, а значит тело перестало бы восстанавливаться. Жалкий слабак, не способный ни на что, без своей чудовищной регенерации. «Но кто ты без нее?» Откусив кусок отросшего плеча Кая, спросил заклинатель. К удивлению Кая, слова зверочеловека нашли в нем отклик, однако не тот, на который надеялся Дорган. Они не подавили парня, а наоборот, помогли ему вырваться из бездны страданий. «Старик, помоги изъять мою энергию души». 20 лет, Рунтан не спорил. В следующий миг источник Кая наполнился крайне мощной энергией, которая тут же хлынула в организм. Вот только даже линия крови девятиглавой небесной гидры не была всесильной. Она также имела свои лимиты, и поэтому даже с постоянным насыщением тела энергии не могла работать вечно. Кай это прекрасно замечал, когда в продолжительных боях его скорость регенерации начинала замедляться. Собственно, это сейчас и происходило. Его конечности теперь восстанавливались крайне медленно относительно обычного состояния. Вот почему одной энергии души было мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Требовалось что-то еще, и у Кая уже была идея, что именно. Сосредоточие Ян появилось прямо в желудке парня, после чего из сферы хлынуло огромное количество собранных ранее в глубине частиц. Кай прекрасно помнил, что у этой концепции есть два свойства – преобразование и укрепление. Не знаю, как это подействует на живое тело, но я готов рискнуть, готов сделать алхимическую лабораторию прямо внутри себя. Частицы Ян мгновенно рассеялись по организму, после чего в него хлынула энергия души. Кай позволил своей линии крови полностью впитать обе эти силы. Еще секунду ничего не происходило, однако, продолжавший сжимать Кая Дорган внезапно ощутил некое сопротивление в теле противника. Он не сразу осознал, что грудная клетка человека стремительно выпрямляется, легко сопротивляясь силе его рук. Ну а секундой спустя произошло еще одно потрясение для лидера убийц. В мгновение ока у его противника выросла новая правая рука. Плоть вырвалась из обрубка плеча так стремительно, что зверочеловек оказался сразу же ошарашен, и не успел он ничего понять, как восстановившаяся рука рванула Каю за спину, прямо в голову Доргана. В форме частичной трансформации подобный удар и раньше не наносил серьезных травм заклинателю, так что и теперь он его не опасался. Увы, на этот раз инстинкты подвели Доргана. Чувство опасности активировалось лишь в последний миг, когда у противника Кая больше не было возможности избежать атаки. Врезавшийся в правую скулу кулак моментально лишил зверочеловека сознания, вслед за чем дикая мощь удара отправила его тело в полет. Кай же тем временем наконец восстановил все остальные конечности, в каждой из которых теперь ощущал бушующую неистовую силу, применить которую можно было лишь раз. Взглянув на правую руку, Кай понял, что только что активировал эту мощь подсознательно, будто высвободив некий заряд. Теперь же эта конечность больше не имела такой силы. Однако оставалось еще три. Что же до отлетевшего зверочеловека, то он практически сразу пришел в себя. Впрочем, не без последствий. Его явно контузило. Дорган пошатывался, пока в его ушах стоял непрекращающийся шум. Но самым серьезным повреждением заклинателя, пожалуй, была неестественно свисающая на бок челюсть. Давать противнику окончательно оклематься Кай не планировал. Активировав шаг смещения, он в три скачка очутился в метре за спиной Доргана. Увы, из-за вражеской ауры ближе телепортироваться было нельзя. Следующий за этим короткий рывок позволяет вмиг сократить расстояние. Кай на ходу бьет левой рукой, целясь в область спинного мозга, высвобождая странную силу, появившуюся после использования частиц Яны энергии души. Он собирается моментально вывести противника из строя. К несчастью, лидер убийц в последний миг успевает слегка сместиться. Кулак Кая врезается в ребра Доргана, после чего тот вновь отлетает на несколько шагов. Но на этом парень не останавливается. Новый рывок. Поднять ногу. Высвободить заряд. Ударить. Увы, но теперь Дорган полностью избегает атаки, успевая перекрутиться в сторону. Дорога в том месте, где он лежал, моментально покрывается трещинами и проседает на полметра. Ударная волна подбрасывает зверочеловека. Однако теперь он наконец на ногах. Воспользовавшись выигранным мгновением, Дорган проглатывает еще один эликсир. В это время Кай уже снова приближается к противнику. У него остался последний заряд, дарующий столь колоссальную мощь. На этот раз он не должен промахнуться. Кай уже практически добрался до противника, приготовившись ударить левой ногой, как вдруг Дорган взорвался невероятно сильным ревом. Образовавшаяся волна не просто откинула парня, но и пронзила каждую его клетку. На целую секунду Кай оказался обездвижен. Он не мог сопротивляться проявлению души пикового заклинателя. Дорган захотел сразу же броситься к оглушенной добыче, однако не успел сделать ни шага. Дюжина стрел глубоко вонзилась в его плоть. Несколько попало в спину, но большая часть застряла в ногах. Коленные суставы и ахилловы сухожилия понесли больше всего урона. Воин упал на колени. Наконец, вернув возможность управлять телом, Кай сразу же поднялся. В его руках появились два утерянных ранее в бою клинка, которые он телепортировал к себе вместе с пространственным кольцом. Воспользовавшись шагом скорости, мечник бросился к противнику, желая покончить с ним. Слева внезапно мелькнула пара силуэтов. В последний миг Кай развернулся к ним, отразив две синхронные атаки. Применив следом шаг отступления, он разорвал дистанцию. Как же не вовремя. Поморщился Кай, глядя на двух вернувшихся Дорганов, коих ранее клон Шекса увел отсюда. Два пиковых заклинателя встали возле своего лидера, который в это время вырывал из себя стрелы. В форме частичной трансформации с учетом использованных перед этим эликсиров его регенерация должна уже довольно скоро восстановить поврежденные ноги, тем самым вернув зверочеловеку способность двигаться. И помешать этому Кай никак не мог. Пара совершенно целых Дорганов стояла у него на пути. «Сдавайся», вдруг раздался голос лидера убийц, который уже понемногу поднимался на ноги. Посмотри вправо. Каю не понадобилось поворачивать голову, чтобы увидеть, что там. Аура помогла ему ощутить еще одного Доргана, который сейчас держал за шею потерявшую сознание Илью. «Ты главная цель. Сдайся, и мы пощадим девку», продолжил главарь, наконец избавившись от стрел Шекса. На всякий случай он также выпил еще один препарат против ядов, который ему дали подоспевшие товарищи. «Зачем вам я? Последний раз повторяю, сдавайся, или мы заберем и ее», произнес восстановившийся Дорган, игнорируя вопрос Кая. «Хорошо, но ты и твои подчиненные дадите клятву, что больше не тронете ее, если только твой друг тоже сдастся и наденет ошейник. И не клятву, а духовный контракт». «Согласен», спустя пару секунд ответил Шакс, выйдя из невидимости возле Кая. «Дайте им ошейники», приказал Дорган, глядя на свою левую перчатку, под которой не было кисти. «Мои остались во втором кольце». Шакс знал, что Кай может игнорировать силу артефактов-подавителей. Поэтому, перед тем как развеять скрывающую технику, Он шепотом дал другу разрешение использовать на нем энергию и законы. Это нужно было для того, чтобы Кай смог разрубить ошейник лучника техникой в любой момент. Таким образом, планом парней было дождаться окончания действия частичной трансформации Дорганов, а затем, воспользовавшись внезапностью, либо сбежать, либо победить. Однако на этот счет у зверолюдей были совершенно другие мысли. Они собирались использовать не обычный духовный контракт, а временный, который будет действовать всего пару часов. Подобные вещи можно было найти только в облачной обители, и как минимум на втором этаже. Из-за этого о существовании временных духовных контрактов знало крайне мало учеников нулевого уровня, в том числе и КС, Шексом. Ну а вдобавок ограничиваться лишь одними ошейниками Дорганы не собирались. И как только КС, Шексом одели бы их, то противники моментально атаковали бы, чтобы лишить людей конечности и накачать их мощным алхимическим наркотиком. Что же касалось Эли, то отпускать ее убийцы не планировали, ведь, согласно их заказу, требовалось убить Кая или покалечить и захватить. То же касалось и всех его спутников. И нарушать настоящий контракт никто из напавших, конечно же, не желал. Однако ни планом КС, Шаком, ни планом Дорганов не суждено было сбыться. Между людьми и Дорганами изломанной куклой пролетел едва живой зверочеловек, который только что удерживал Илью. Все тут же посмотрели вправо. Возле лежащей без сознания бледной девушки стоял высокий темноволосый полуэльф-полудорган с огромным двуручным мечом. На шее начального заклинателя красовался золотистый ошейник пикового качества королевского ранга. Присев, парень приподнял голову Эли, после чего аккуратно вытер платком кровь у носа целительницы, убрав упавшие ей на лицо локоны длинных волос. Дорганы тем временем были в ярости. Вид того, как друг улетает в сторону, будучи едва живым, заставил пробудиться их стайный инстинкт, а разум уйти на задний план. Все они были из клана ненасытных хищников, но при этом относились к побочной ветви великой стаи, внутри которой все волки были словно братья друг для друга. Расстояние до нового противника трое дорганов сократили в мгновение ока. Первым к полукровке приблизился лидер убийц. Замахнувшись, он с максимально доступной мощью обрушил кулак, покрытой бронированной перчаткой, на незнакомца. Подобный удар ни Кай, ни тем более Шакс не смогли бы выдержать. Даже на пике своей сил они оба выбрали бы уклонение вместо блокировки. Однако неизвестный воин имел на этот счет свои мысли. Он все так же продолжал сидеть возле целительницы, и лишь в последний миг приподнял голову. Кулак Доргана был уже у цели, как вдруг его схватила ладонь парня. Атака моментально остановилась. Лидер убийц словно столкнулся с неуязвимой стеной. Его противник даже на миллиметр не сдвинулся. В следующий миг к незнакомцу наконец приблизилось еще два Доргана. Они тут же бросились в атаку, не успев заметить шок в глазах их лидера. Увидев бегущих на него слева и справа зверолюдей, полукровка в мгновение ока вытянул второй рукой меч из-за спины. Все смогли увидеть лишь один единственный взмах огромного двуручника, однако в действительности же атак было две. Меч вернулся в ножны. Пара приблизившихся Дорганов моментально отлетела в стороны. У обоих воинов теперь недоставало по одной конечности. Словив голой ладонью второй бронированный кулак лидера убийц, будто это была какая-то легкая игрушка, парень поднялся. «Ты заплатишь за все», — прорычал разъяренный Дорган, увидевший, что случилось с еще двумя его братьями. «Умрите», — сердито произнес полукровка. В следующий миг все поля боя накрыло мощным давлением. Чудовищная сила воли заставила Кая задрожать, а Шекса упасть на колени. Остатки лавки и брусчатка начали трескаться. Некогда Кай уже сталкивался с подобной мощью. В тот день Гринроу чуть не сломил его дух. И хотя воля мастера незнакомца не дотягивала до уровня разноглазого, она все равно была крайне сильна. Однако, как оказалось, основная мощь была направлена только на Дорганов. И спустя мгновение это подтвердилось, когда из их тел начала вырываться энергия, чтобы затем мощным ручьем влиться в полукровку. Зверолюди усыхали на глазах. Происходящее было похоже на то, как врата Айкумены высасывали силы из представителей кланов Плато Поднебесья, которых Цзян Дао использовал в качестве ресурсов для активации телепортаций. Кай моментально понял, что это не просто воля мастера, она не была на такое способна. Для чего-то подобного требовалось некое уникальное умение, например, такое, как поле превосходства. Предположение Кая оказалось верным. Незнакомец действительно использовал необычную способность, называющуюся опустошением слабых. С ее помощью можно было высосать всю энергию из любого воина, если его воля окажется слабее. И, конечно же, получить это умение можно лишь в одном случае, достигнув воли мастера раньше, чем ступень заклинателя. Без серебристого латного доспеха, в котором обычно ходил этот парень, Дорганы так и не смогли понять, на кого напали. Для них это был обычный начальный заклинатель, но с помощью энергетического зрения Кай мог прекрасно видеть скрытую метку обители на руке полукровки, а также цифру на ней. Незнакомца звали Ривзил, и он был 10-м в списке 10 000. Расправившись за пару секунд сразу с 4 пиковыми заклинателями, которых Кай с Шексом так и не смогли победить, Ривзил присел обратно к девушке, после чего взял ее на руки. Дорганы же оставались еще живы, но их астральные тела были полностью опустошены и деформированы. В конце концов они придут в себя. Мощные тела их расы и высокая ступень не позволит им так легко умереть. Но в конечном счете они вряд ли когда-нибудь еще хоть раз смогут воспользоваться энергией. Их путь боевых искусств завершился сегодня. Такова была мощь слабейшего из облачной десятки. Ну а что касалось причины такого поступка со стороны Ризила, то Каю и Шексу она стала понятна практически сразу. «Так ты пришел», слабо улыбаясь, тихо произнесла очнувшаяся Элия. «Брат, сегодняшний день позволил Каю в очередной раз убедиться в том, насколько же он пока слаб». Глава 14. Великая стая. «Конечно, все уже закончилось», наполненным любовью голосом произнес 10-й, глядя на покоящуюся в его руках сестру. «Отдыхай». Сделав шаг в сторону дома целительницы, Ризил вдруг остановился. Медленно обернувшись, он посмотрел на Кая и Шекса. «Я помню тебя. Ты Кай Эрнхард, человек, отказавшийся присоединяться ко фракциям», спокойно сказал 10-й. «Своей алхимической деятельностью ты мешаешь планам 5-го. Меня послали разобраться, но...» Взглянул он на сестру. «У тебя есть 2 недели». Внезапно золотистый ошейник Ризила засверкал, после чего его тело начали пронзать фиолетовые молнии чудовищной силы. Однако, несмотря на это, он все равно продолжил говорить, будто его и не били мощным разрядом. Сила воли парня действительно была потрясающей. Он слегка дрожал и быстро бледнел, но при этом и не думал останавливаться говорить. Стойкость его духа не могла не впечатлить КС Шексом. Сам 5-й сейчас сильно занят и отвлекаться не будет, но через 2 недели в обитель вернется его помощник, занимающийся этим делом. Поэтому если продолжишь варить свое зелье, то он лично к тебе навестит. На этом все. Погасли фиолетовые молнии, после чего Ризил продолжил идти к дому Эли. «Почему ты помогаешь?» — решить спросить Кай. «Я смог услышать ваше согласие сдаться, перед тем как добрался до Эли. Вы помогли ей, поэтому такова моя благодарность. А еще...» 10-й остановился, но оборачиваться не спешил. «Так мне велит поступить моя честь». «Честь – редкое явление в мире боевых искусств. Довольно необычно встретить подобного воина здесь», – подумал Кай, глядя на спину удаляющегося Ризила. «Дерьмо, вот бы мне сейчас твою регенерацию», – выругался тем временем Шакс, глядя на то месиво, что сейчас представляли из себя обе его руки. «Ну, помоги, что ли, зелье выпить», – посмотрел он на Кая. После завершения столь тяжелого сражения, исход которого решило появление Ризила, а не сила КС Шексом, парни сразу же занялись допросом едва живых Дорганов. Благо наследник клана Яркой Луны имел несколько методов для развязывания языков поверженных врагов. Увы, информации было немного. Как оказалось, их группу некто нанял, чтобы устранить Кая, а также тех, кто будет рядом. И фракция 7 тут ни при чем. Большего наемные убийцы рассказать не могли, так как их сковывал духовный контракт. Но даже этого парням хватило, чтобы понять, что заказчиком мог быть Златус, который еще во время испытания облаков выражал сильное желание убить Кая. Закончив с этим, они забрали пространственные кольца 4 Дорганов, после чего быстро покинули поля боя. По пути они так никого и не встретили, пока не отдалились как минимум на 2 километра. Судя по всему, все жители нулевого этажа, находившиеся рядом с лавкой в момент взрыва, сразу же сбежали, как можно дальше, не желая вступать в чужой конфликт. Спустя несколько часов КС Шексом скрытно посетили офис облачных тигров, где смогли найти Касакса. Инфликс же отсутствовал. «Мы уже знаем, и я рад, что ты цел. А что касается нашей охраны, которая была рассредоточена вокруг лавки, то 6 ребят покалечили. Причем духовно. Вероятно, им придется покинуть обитель навсегда. Еще 2 смогли сбежать, но сообщить о нападении вовремя они не успели. 8 заклинателей средней стадии вряд ли что-то могли сделать шестерым пиковым, которые к тому же еще и в рейтинге находятся. Они же не гении, как вы. Наша охрана не была рассчитана на подобных противников. К тому же эльфы – это не самые сильные бойцы в ближнем бою. Мы не отличаемся повышенными физическими характеристиками, как те же Дорганы или великаны. Вот такие дела, подытожил темноволосый эльф, выслушав Кая. Сейчас все трое находились в небольшом кабинете на 4-м этаже крупного здания в центре города. Лидеры облачных тигров время от времени посещали эту полупустую комнату, чтобы разобраться с некоторыми бумагами. Но обычно этим занимались помощники, у которых были свои кабинеты. Вот почему кроме нескольких стульев и стола здесь не было ничего. Что-то ты не похож на того, кто только что, по сути, потерял шестерых товарищей, подметил Шакс. За последние дни он успел познакомиться что с Касаксом, что с Энфликсом. Это обитель. Слабые здесь погибают, сильные возвышаются. Все мы должны быть готовы к этому, пожал плечами мужчина. Но ты заблуждаешься, если считаешь, что я ничего не чувствую. Эти ребята были очень близки мне. Будь я там в тот момент, то обязательно попытался бы защитить их. И прямо я сейчас я зол, очень зол. Просто хорошо скрываю это. Жаль, что десятый не оставил мне шанса отомстить. То, что он сделал с теми ублюдками, для истинного мастера хуже смерти будет. Кстати, об этом, задумался Кай. Фракция 7 будет мстить за своих, Касакс хмыкнул. Сама фракция нет, но мстить вам все же будут. Это как? Поинтересовался Шакс. Вся раса Дорганов делится на 4 клана, и члены клана ненасытных хищников отличаются довольно необычным мировоззрением. В их рядах все хищники считают друг друга, если не врагами, то как минимум предполагаемыми противниками. Звериная кровь заставляет их видеть конкурентов в каждом, кто находится рядом, и поэтому любой из них будет даже немного рад, когда поблизости сдохнет какой-нибудь сосед. Значит, так ему и нужно было. Он оказался слабаком, недостойным продолжать жить. Остальным же достанется больше ресурсов. Так Дорганы воспринимают смерть ближнего. Они волнуются только за самых близких, да и то не всегда. Проще говоря, у них царит закон джунглей во всей красе. Выживает сильнейший. Слабых же не воспринимают в принципе. Но при этом всем их общество держится довольно крепко на протяжении всей эпохи, как бы это ни было удивительно. Везде царят жестокие порядки. А слово «сильных» – закон. Это если, конечно, серьезно упростить. То есть 7-я будет даже рада смерти своих подчиненных, верно, кивнул Касакс. Она воспримет это, как то, что ее ряды очистились от слабаков. Конечно, просто так прощать убийство ее слуг никто не будет. Однако если они сами ввязались в бой и проиграли, то такова их судьба. Ей будет плевать.